Заключительная партия. Кода. Кода – дополнительный раздел формы. Ее функция – обобщение материала и высказывание вывода всего произведения. Через мгновение я выйду на сцену. Уверяю вас, это будет великое выступление. Не то, что в прошлый раз. Я знаю, я чувствую это, а потому счастлив. Знаете, в музыке полно примеров, когда страшнее и драматичнее удара всех литавр звучит пауза. И она прозвучит. А пока я здесь, за кулисами, у меня есть время закончить. В тот день, окончив рассказ, брат улыбнулся мне. Я молчал. Лев встал, сделал несколько шагов и остановился. Хорошее было вино. «У тебя когда концерт?» «Через полчаса. Ты успеешь?» «Да». Брат похлопал меня по плечу и пошел в сторону рецепции. Я больше ничего не сказал, не знаю почему. Будто передо мной стояли ноты, и будто в нотах этих на всю страницу было указано молчание. Словно у него был проигрыш, а у меня нет, у меня пауза. Словно это был сон, в котором меня лишили голоса, и я пытался кричать, но не мог. Я хотел встать, но ноги не слушались меня. Я смотрел вслед брату и, наверное, должен был крикнуть «Постой!», но у меня не получилось. Я не окрикнул его, не побежал. Вместо этого я принялся разглядывать наш стол. Тарелка, пустой стакан, вилки. Я смотрел на бутылку вина и нож, который теперь сжимал в руке. Не знаю, не помню, сколько я так просидел. Только центнер привел меня в чувство. «Марк, ты с ума сошел. Почему ты не снимаешь трубку? Я звоню тебе битый час. Я повсюду ищу тебя. Ты смотри, сколько у тебя пропущенных. У нас 30 минут до концерта». «Хорошо, мы успеем». Я совсем не помню, как переоделся во фраг. Кажется, центнер помог. Не помню, как в моих руках оказался инструмент и кто вытолкнул меня на сцену. Я совсем не помню зал, аплодисменты и первую ноту. Я помню только, что очень волновался, что одновременно гнал и осаждал себя, что хотел поскорее вернуться в гостиницу и, понимая, что взвинтил темп, сдерживал себя. Американские горки. Я жутко перевирал. Руки делали свое дело, пальцы стучали по грифу, но я ничего не чувствовал, ничего не ощущал. Тело мое было здесь, в Лугано, но мысли... Я никак не мог совладать с собой. Колодец, девочка, травля. Зритель в зале, вероятно, полагал, что я чересчур переигрываю, что все, что происходит на сцене, преисполнено пафосом. Колодец. Я хотел быть спокойным, но в тот вечер никак не мог удержать себя. Я видел окно и ряды ступеней, Кало, которого совсем не помнил, и рацию, которая выпадала из его руки. Я совершал преступление против музыки, пересказывая слушателям историю не Баха, но собственного брата. Я двигался к финалу, и грудь мою разрывал страх, потому что финала этого я не знал. Мне хотелось обнять льва, поговорить, удержать, успокоить его. Я хотел поцеловать его в лоб, взять за руку. Всю жизнь я был уверен, что всякий человек должен нести ответственность за свои поступки. И в тот момент, отрывая смычок от струн, я думал, что должен поскорее вернуться в гостиницу, чтобы не дать брату покончить с собой. Мокрый, я сбежал со сцены и приказал центнеру увести меня обратно в отель. Друг понял, что я не буду выходить на бис, да и какой там бис? Кажется, люди стали покидать зал немногим раньше меня. Провал. Центнер видел, что там на сцене я что-то оставил, что-то рассказал, но что именно, конечно, не понимал. Кажется, были аплодисменты, жидкие, но все же были. Я понял это, когда оказался в гостинице, потому что там, в зале, был хоть какой-то шум, а здесь нет. Здесь была описанная львом страшная тишина. Я поднялся по лестнице и, преодолевая собственный страх, сделал несколько шагов к номеру брата. В коридоре тихо барахлил кондиционер. Против номера льва на полу стоял поднос с недоеденным салатом. Над салатом кружила пчела, я сел и прижался спиной к стене, прислушался. В этот момент пчела атаковала меня и ужалила в запястье. «Слава богу, уже отыграл», — рассматривая опухшую кожу, подумал я. Из номера брата доносились короткие смешки. Судя по всему, в этот момент Лев и Алиса были уже в постели. Не знаю, наверное, она шутила. Все это продолжалось несколько минут, затем ее смех прекратился. Теперь я слышал лишь тяжелое дыхание кондиционера, но скоро совсем раздался первый стон. Мой брат овладел Алисой. Я слышал ее голос и какой-то монотонный стук. Думаю, это спинка кровати билась о стену. Судя по всему, Лев что-то шептал Алисе, но было сложно расслышать, что именно. Потянувшись к подносу, я взял кем-то оставленный кусочек хлеба, разломил его пополам. От укуса побаливала рука, я прислушивался и смотрел, как на пол сыплются крошки. Лев занимался любовью с девушкой, о которой мечтал всю жизнь, и, сидя под дверью во фраке, я перематывал все, что он рассказал. Я пытался еще раз проговорить всю историю от начала до самого конца, который, как я теперь понимал, еще не наступил. Я видел двор, толпу ряженных, прибитые к палкам плакаты и исковерканное ударом тельце маленькой девочки. Я видел другую квартиру, разломанную детскую кроватку и плачущую племянницу. Я слышал удары, слышал хлопок. Лев продолжал, Алиса стонала. Теперь казалось на весь коридор, не знаю, возможно, в этот момент она даже любила его и уж точно была нежна. Я рассудил, что не пойду к себе, но на всякий случай посижу здесь под дверью. Я подумал, что когда он закончит, я еще раз с ним поговорю. Я не знаю, сколько провалялся у номера Льва. Не знаю, быть может, час или два, затем открылась дверь, и брат вышел ко мне. «Малой, ты чего здесь делаешь? Ты на весь коридор храпишь. Ты ведь не сделаешь этого?» «Чего не сделаю? Ты ведь не покончишь с собой?» «А с чего я должен кончать с собой? Ты же сам сказал мне, завтра меня уже не будет». «А-а-а! Господи, ты что думаешь, я к тебе вешаться приехал?» «Я сказал так, потому что завтра мы с Алисой собирались лететь дальше, в Жуан-Ле-Пен». «Значит, ты не будешь убивать себя?» «А с чего я должен убивать себя?» «Из-за той девочки. Не я же ее выбросил. Я-то здесь при чем?» «Я просто волновался за тебя». «Но ты даешь. Смешно даже». «Что смешно, Лев?» Брат сел рядом, вытянул ноги и обнял меня. «Знаешь, что смешно? Знаешь, что по-настоящему смешно, малой? Смешно, что я всю жизнь мечтал трахнуть Алису. Все эти долбанные годы я мечтал трахнуть Алису, а оказалось, что моя жена делает это лучше. Значит, ты завтра вернешься к ней?» «Ну уж точно не завтра, она же в Петербурге. А у меня теперь серьезная работа в Москве. Нет, завтра я хочу отправить Алису обратно домой и пригласить Агату. Думаю, мы слетаем во Францию, отдохнем немного в доме дяди Володи. Хочу набраться сил. А что потом?» «Ну а потом, я же тебе говорю, мне нужно в Москву. Дядя Володя сказал, что пора меня выводить на новый уровень. Говорит, что я должен стать публичным человеком. В четверг я буду участвовать в каком-то ток-шоу. Что-то вроде «Казнь ТВ». Ты не забывай, малой, я все-таки журналист». Аплодисменты. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова, читала Ирина Воробьева.